Глава 33. Я его убью. Самым жестоким и кровавым способом. Нет, не убью. Он так легко не отвертится за свои злодеяния. Нет, ну вы видели эту моль переростка, вскормленную на ГМО и неиссякаемой вере в самого себя? Это же надо было выйти из шкафа посреди разговора. Еще несколько минут, и я бы точно спровадила Григорьева. А теперь? Я в который раз уронила пылающие щеки в ладони и тихо застонала. За что жизнь меня наказала Григорьевым, мы разобрались. Но почему мне достался этот сомнительный подарочек в виде дровосека? Нет. Я перед ним ни в чем не виновата. Перед Марией возможно. Хотя не я, так другая стала бы любовницей Тана. Лучше узнать о кобелиной, простите, страстной натуре жениха до свадьбы, чем после. Так что я категорически против. Карма, ты меня слышишь? Забирай этот бумеранг назад. В мою дверь постучались. Нет, это была не карма, а хуже. Лилия? Я от удивления забыла отчество жены Григорьева. Что она делает у меня в кабинете? Сегодня явно не мой день. Илина, можно войти? От былой стервы мало что осталось. Сейчас на моем пороге топталась хоть и ухоженная, но явно замученная женщина. Ни тональный крем, ни яркая помада не могли скрыть потухший взгляд и апатию моей гости. «Да, конечно, проходите. Может быть, хотите чаю или кофе?» Лиля покачала головой и присела на стул. Она сцепила пальцы в замок и несколько минут смотрела на свои руки. Я не торопила, видела, что ей нужно собраться с мыслями. «Илина, простите меня. Я много лет думала, что вы имеете виды на моего мужа». Улыбку скрыть не удалось, только смех. «Божечки, Григорьев вообще не в моем вкусе, в отличие от дровосека. Но об этом лучше не думать». «Ничего страшного, я не обижаюсь на вас». Женщина вмиг воспряла духом. Взгляд стал более веселым и решительным. Не думала, что мое прощение так преображает людей. «Спасибо. Теперь, когда все недоразумения остались позади, я хотела бы попросить тебя об одолжении, по-дружески». «За что?» «Нет, я слышала, что зло воздается старицей, но жена Григорьева — это перебор». «Не могу обещать что-либо. Мне нужна всего лишь информация. Я знаю, что у Степы беременная любовница, и знаю, что он с ней не живет». «Если вы так хорошо осведомлены, то чего хотите от меня?» «Так-так, и что вы задумали, госпожа, все еще Григорьева?» «Вот», — женщина протянула мне визитку. «Передайте мои контакты девушке. Пусть она мне позвонит, и я хочу встретиться с ней лично. У меня для нее есть очень заманчивое предложение». «Вы сказали, вам нужна информация, а просите об услуге». Визитку брать в руки не спешила, хотя мне нетрудно. А если быть совсем уж откровенной, то у Ниночки телефон жены Григорьева есть. Можно даже ничего не передавать, лишь сказать. Лиля положила картонный прямоугольник на стол и ответила, не опуская глаз. «Я хочу знать, о чем мечтает девушка. О квартире в Москве, престижной работе или какой-то сумме денег. Что скажете, Эля?» «Скажу, что вы, видимо, решили откупиться от любовницы. Это ваше дело, с которым я не хочу иметь ничего общего». «Значит, дружить со мной не хотите?» — усмехнулась гостья. «Честно?» «Не особо, но визитку могу передать». Лиля окинула меня внимательным взглядом. «Далеко пойдете, Илина, далеко. Мне повезло, что вы не моя соперница, хотя война с вами была бы действительно захватывающей». Комплимент показался мне сомнительным, и я позволила себе не комментировать его. Впрочем, женщина и сама уже не стремилась продолжить разговор. Она плавно поднялась со стула и летящей походкой направилась к двери. «Кстати, можете передать вашей подруге, что не она одна беременна». В кабинете я осталась одна. Хотелось крушить все. Полигамные придурки, которые не в состоянии думать верхней головой, и бедные, рожденные по залету дети. Я словно вернулась в детство. Говорят, дети не помнят себя слишком маленькими, но некоторые воспоминания въедаются в подкорку. К примеру, когда воспитательница в садике спрашивает детей, как зовут их родителей, а ты не знаешь имени папы. Или как других забирают сильные взрослые мужчины, сажают малышню на плечи и катают, а ты стоишь и рыдаешь, потому что тоже хочешь так, но покатать тебя некому. Расспросы дома о папе заставляют маму ночью рыдать в подушку и ничего не меняют в жизни. Даже 5 дней рождений подряд, когда ты загадываешь одно и то же желание и одним махом задуваешь свечи, все равно ничего не происходит. Чудо не случается. И вот теперь у Григорьева 2 малыша на подходе и еще 2 ребенка, брошенных в семье. И я каким-то непостижимым образом оказалась в самом эпицентре этого Армагеддона. Может, я неправильно задаю вопрос? Может быть, ни за что? Почему? Потому что я вышла на очень скользкий путь, который приведет к такому же краху, только личному. Кажется, пора остановиться. А для этого нужно подумать и взвесить все хорошо. Я посмотрела на часы. До обеда с дровосеком осталось чуть меньше часа. «Соберись, Эля».